начинается финальный этап нашего сотрудничества — выборы. На пике моих послевыборных терзаний позвонил Томилин. Ванечка на выходные уехал к бабушке, а я в волю предалась отчаянию. Вечером родственник явился с бутылкой и закуской. По моему голосу понял, что без бутылки не обойтись. На столе, кроме бутылки мартини и закуски, красуются почти олигарховые книги числом 4 и газета. Две первые книги «Красоты необычайной», «Чудо полиграфии». Это почти олигарховая автобиография с иллюстрациями Фархада и история становления его фирмы. Третья — та же автобиография, но дешевый вариант. Тираж он выкупил по отпускной цене в издательстве и полностью пустил на предвыборные цели. Через почтовое отделение распространил на своем участке. Получилось по книжке на 5 квартир. Почти олигарх не сомневался, что его жизнеописание будут передавать из рук в руки. Четвертая даже не книга, а брошюра. Эдакий памфлет на тему амнистии вывезенных капиталов. Какая-никакая, а предвыборная программа. Потому что, подозреваю, никакой другой программы для вхождения во власть у моего почти олигарха, а теперь и почти депутата, почти не было. Да и это, думается, была чистой формальностью, соблюдением приличий. Газета — пятый полиграфический продукт. Это то, на чем я, кажется, обломалась. Номер удалось составить и сверстать за сутки. За эти же сутки была найдена типография. А на другой день вечером я с кучей налички в сумочке уже еду на служебной «Газели» выкупать тираж. Проблема в том, что не хватает каких-то сопроводительных документов, и если машину с пачками предвыборных агиток остановит милиция, то мало не будет ни мне, ни почти олигарху, совершенно ненужный и непонятный мне сюжет. Избушка-избушка, стань к лесу передом, ко мне задом, и немножечко наклонись. А я так надеялась, что этот прием, который почти олигарх бесчисленное количество раз до совершенства отработал на своих подчиненных, не будет применен ко мне. В сухом остатке от работы на почти олигарха, поездка в Париж, новый компьютер, плащик а-ля свободный художник, другой в моем гардеробе все равно не приживется, и опыт, который ни за какие деньги не купишь. Да только кому этот мой опыт нужен? И вот дружище Томилин сидит и утирает мои пьяные слезы. «Да пошли ты к черту этого нефтяного маньяка!» — советует мне Томилин. «Недаром же нефть ассоциируется с кровью. Таким все равно, что пить на завтрак. А ты не пропадешь, не бойся. Я сейчас книгу заканчиваю. Будет тебе редактура. И еще что-нибудь на литературную обработку найдем. Назад в издательство тебя с руками и ногами возьмут». «Ага, назад. Возвращаться. Как побитой собаке. На так называемую зарплату». Мне не хватает воздуха, и я просто разеваю рот, как выброшенная на берег рыба, пока Томилин не вливает в меня очередную порцию мартини. «А что, в алкоголичке заделаться лучше? Ты посмотри, последние 2 месяца тебе, как вечером не позвонит, уже тепленькая. Расслабляешься после напряженного трудового дня у своего почти. Это нормально, да?» «Нет, ну, Томилин, ну скажи мне, ну какого рожна ему во власти делать? Ну, там ведь и без него все такие собрались, которые комплексы свои нежитые реализовывают за народный счет. Он же ведь актеришка неудавшийся. Его же амбиции нереализованные душат. А я из-за него подлеца. Без такой работы останусь. Эта работа и так скоро закончилась бы. То, что он мог написать, он уже написал. И неоднократно издал с твоей помощью. Все, что тебе теперь светит, это стать его референтом в случае, если он пройдет в Думу. А если не пройдет? Будешь сидеть в его пресс-службе, осваивать профессию пиар-менеджера, создавать и продвигать его светлый образ. Дашенька, оно тебе надо? Ты ж такая умница. Ты еще столько чего сможешь сделать. Ну да. Ему ли не знать, какая я. Он уже 3-ю свою книгу издал. А в ней все еще чувствуются отголоски тех переписанных мной переводных романов. Но сейчас я совершенно не собираюсь цепляться к Томилину. После всего выпитого мне полегчало. Образ почти олигарха перестал преследовать меня. И даже звону в ушах нашлось свое объяснение. Назойливый звук производила я сама, мелко-мелко постукивая ножом по хрустальному бокалу. Томилин осторожно вынимает нож из моей руки. Я перевожу дух и возвышаюсь до некоторых обобщений. «Томилин, послушай, а если создать для них, для этих неудавшихся артистов, писателей, художников, что-то вроде государства в государстве? Ведь их же, которые в творчестве, не реализовавшись, во власть рвутся, их же можно на ранних стадиях вычислять путем тестирования? Нет, ты вспомни из истории. Их ведь за профнепригодность или в вуз не приняли,